Глава 25. Зал для пресс-конференции был заполнен до отказа. Слишком много слухов ходило вокруг происходящего на Луне, что пропустить такую возможность мировые СМИ не могли. Всего заявилось более 200 представителей от 150 издательств. Были попытки пройти не имевших аккредитацию людей из тех же посольств, местных чиновников, но никого из них не пустили, ибо отвечать на провокационные вопросы я не собирался, хотя, уверен, их и так зададут очень много. Зал походил на учебную аудиторию, где стулья располагались полукругом перед небольшой трибуной, выполненной из белоснежного мрамора и отделанного золотом. Вообще, интерьер выглядел очень богато и даже где-то помпезно. Рядом с трибуной стояли двое гвардейцев в парадных костюмах, но при полном вооружении. Между ними стоял я с Хвоеной и ждал, когда все усядутся на свои места. Когда все уселись и сосредоточили свое внимание на нас, я сделал два шага вперед, став за трибуну и активировал специальный артефакт, позволяющий говорить громко. «Дамы и господа, рад вас всех видеть. Сейчас я сделаю объявление, вы сможете задать свои вопросы, не более одного на каждого присутствующего. Не обещаю, что отвечу на все из них. Итак, космическая корпорация успешно провела свое первое собрание и приняла несколько десятков стран в свои учредители. Эти страны-участники заплатили немалые деньги за право выкупить небольшой процент акций и стать членом нашего космического агентства, основной целью которого является реализация лунной программы и права этих стран на свою лунную базу. Проект развивается успешно, и уже три десятка стран смогли построить лунные базы по стандартам Лиги наций. Сейчас на Луне присутствует не менее 500 астронавтов, которые занимаются развитием международной лунной базы и научными исследованиями. Однако такая деятельность не понравилась некоторым странам, и они начали всячески этому мешать. Мы могли бы и не обращать на это внимания, но сегодня группа высокоранговых магов предприняла попытку напасть на нас. Серьезно пострадали несколько ангаров, и некоторые астронавты получили травмы. К счастью, удалось избежать смертей со стороны участников нашей лунной программы. Сейчас проводится расследование, но уже можем сообщить первые данные о том, кто именно на нас напал, и это оказались китайские маги. Мы подготовили ноту протеста и в ближайшее время отправим ее их послу в Корее. Надеюсь, они смогут ответить на вопрос, с какой целью они нарушили международное право и напали на международную лунную базу. Произнес я заготовленную речь, после чего сделал знак, что можно задавать вопросы. Газета «Таймс», Великобритания. Господин Барон, нашей редакции стало известно, что вы или ваши люди обнаружили на Луне огромную аномалию и вывезли с ее территории огромное количество техники пришельцев. Не кажется ли вам, что такие открытия должны стать достоянием ученых всего мира, а не принадлежать одному человеку? Задал вопрос англичанин с небольшой ухмылкой. В чем-то с вами я согласен, но дело в том, что подобные находки на Луне делаются постоянно, и ни одна из держав, заполучивших их в свои руки, не желает делиться ими с остальными, поэтому не вижу оснований нарушать эту традицию. Скажу более, в одной из экспедиций я участвовал полгода назад, и мне, как ее активному участнику, были даже обещаны подобные механизмы. Но своих обещаний ни одна из стран так и не выполнила. Я готов обсудить этот вопрос, но только после того, как они выполнят взятые на себя обязательства, ответил я, вызвав в зале перешептывание. Русские ведомости, что вы можете сказать о вооруженном столкновении, произошедшем рядом с этой аномалией? Встав со своего места, задал вопрос высокий мужчина в деловом костюме. Аномалия, обнаруженная нами, оказалась очень опасной, и мы посчитали, что в данный момент, не подготовившись к экспедиции должным образом, пересекать ее границы неприемлемо. Когда мы забрали несколько находок, то, конечно, об этом стало известно нашим конкурентам, благодаря множеству шпионов, внедренных к нам. Они захотели урвать свой кусок пирога и направили туда свои вооруженные отряды, которые встретились на ее границе, где принялись выяснять, кому принадлежит данная аномалия. Скажу сразу, что только за последние сутки погибло несколько десятков довольно сильных магов в результате возникших конфликтов. Сейчас мы собираем все сведения и скоро подадим протест этим странам в Совет Безопасности Лиги Наций, сообщил я, делая знак следующему репортеру и игнорируя попытку предыдущего задать еще один вопрос. «Индия Таймс, собираетесь ли вы делиться своими находками с партнерами по космическому агентству?» «В рамках договора и устава космической корпорации, куда входит и Международное космическое агентство», ответил я довольно размыто. «Экспресс-газета Германия. Вы сказать, что на международную лунную базу напали китайские маги. Но, насколько мне известно, эти китайские средства массовой информации обвинили вас в нападении на мирную миссию помощи, направленную по вашей просьбе к лунной базе. Как вы можете это прокомментировать?» «К счастью, у нас есть неопровержимые доказательства. Мы знали, что возможны провокации, поэтому озаботились необходимыми артефактами. Сейчас мои помощники покажут вам момент нападения китайских магов и видео их допроса», — сказал я и сделал знак, чтобы запускали записанное видео. Пока приглашенные репортеры смотрели пятиминутную запись, специально скомпонованную нами так, чтобы создалось нужное нам впечатление, я размышлял, как прореагируют на эти мои заявления императоры России и Китая. Ведь сейчас показывают, как китайские маги уничтожают русских и как получают ответ от единственного выжившего. Дождавшись окончания и выждав несколько минут, чтобы репортеры успокоились, я дал знак для продолжения вопросов. «Шпигель, Германия. Барон, а вы не боитесь, что, показывая эти кадры, подталкиваете две страны к войне?» «Наоборот. Я рассчитываю, что эти страны все-таки решат договориться, и Лига наций примет решение распространить законы на Луну и космос, а не только на Землю. Противостояние в космосе нужно немедленно заканчивать, иначе это может привести к остановке его освоения. Космос и так жесток, он не прощает ошибок, и поэтому ведение военных действий в космосе сопряжено с огромными потерями». «La Tribune France. Расскажите, что вам удалось найти в той аномалии, и почему вы не хотите делиться такими важными знаниями с другими? Вы ведь должны понимать, что в одиночку подобные исследования не проводятся. У вас не хватит ни опыта, ни денег на их проведение». «Вы ошибаетесь по всем пунктам. Как я уже говорил в самом начале, не я придумал такие правила игры. Если мировые державы готовы предоставить доступ к своим находкам, то я обязательно сделаю точно так же. Только вот мой опыт общения с руководителями таких структур говорит об обратном. Что касается вопроса компетенции, то смею вас заверить, моей квалификации хватит с лихвой, чтобы разобраться в тех технологиях, которые удалось найти. Уже сейчас готовится ряд прорывных технологий, полученных на основе тех небольших элементов техники пришельцев, что удалось найти ранее на месте их попытки вторжения в наш мир», — ответил я, услышав, как в зале поднялся шум. Информация о портале пришельцев, пытавшихся проникнуть в наш мир, считалась секретной. «Но я могу сейчас свободно говорить об этом, ведь теперь я был свидетелем другого портала, подписку о неразглашении которого я не давал». «Газета Таймс, позвольте задать еще один вопрос. Я, да и мои коллеги, ничего не знают о попытках пришельцев проникнуть в наш мир. Вы можете прояснить, о чем идет речь?» «К сожалению, по ряду событий я давал подписку о неразглашении. Но конкретно о последнем случае могу сказать, что данная попытка была осуществлена не так давно. И существует реальная угроза встретиться с высокотехнологичной расой, освоившей межзвездные полеты. Эта человеческая раса настроена очень агрессивно, обладает оружием, способным уничтожать целые города за считанные секунды, и пренебрегать подобной угрозой ни в коем случае нельзя. Мне удалось закрыть этот портал, как и предыдущий на Луне. Но вот есть очень большие шансы, что это далеко не последняя попытка прорваться в наш мир. Если им удастся тут основать даже небольшую базу, то это угрожает всему нашему миру. Их технологический уровень настолько высок, что им даже не потребуется спускаться на поверхность Земли. Они могут уничтожить все города, находясь на орбите нашей планеты. Что, кстати, я лично и наблюдал, когда перешел через портал на ту сторону. Именно это сподвигло меня немедленно закрыть этот портал, невзирая на огромные возможности, которые он давал. Я лично наблюдал, как огромные корабли, размерами превышающие несколько километров, атаковали поверхность Красной планеты. Портал, из которого я появился, находился на подобном нашей Луне спутнике», — рассказал я молчащим репортерам, ловившим каждое мое слово. «Итальянские новости. Барон, мне, да и, наверное, моим коллегам трудно поверить в то, что вы сейчас говорите. Может, у вас есть зафиксированные свидетельства ваших слов?» «Да, к счастью, мне удалось восстановить работу некоторых артефактов и сделать пару снимков. И их сейчас вам покажут», — ответил репортеру и сделал знак помощникам, чтобы они показали пару фотографий, которые тут же выполнили мою просьбу. В зале раздались возгласы удивления, и было отчего. На фото был запечатлен момент, когда один из кораблей нанес удар в сторону планеты каким-то лучом, отчего на ее поверхности вспыхнула точка мощного взрыва. После демонстрации поднялся шум, и журналисты стали спорить друг с другом, что-то доказывая. «Индия Таймс, то, что вы показали, просто ужасно. Нужно срочно начать подготовку к возможному вторжению. Неужели правительство Китая, России и Кореи не понимают, что замалчивание такой информации не просто вредно, а смертельно опасно для всех жителей нашей планеты? Судя по кадрам, даже самые сильные наши маги не смогут достать до кораблей пришельцев и уж тем более нанести им ощутимый урон. Боюсь, что появление пришельцев приведет к уничтожению нас всех. Барон, раз вы так хорошо в этом разбираетесь, то скажите, какова вероятность того, что такие корабли появятся на орбите Земли?» Задал вопрос индус, одетый в национальную одежду. «Вероятность высока, но могу успокоить, в ближайшие несколько дней это не случится. Но уже через год такая вероятность заметно вырастет. Дело в том, что последние попытки проникнуть в наш мир были целенаправлены, а это значит, что там будут искать возможность обойти ограничения, которые я установил. Если они не откроют портал в том месте, то могут найти и другую возможность». «Таймс, мне кажется, вы преувеличиваете угрозу. В небольшой портал не могут проникнуть такие огромные корабли. Поэтому мне кажется, что вы, барон, несколько преувеличили угрозу», — сказал англичанин. «Отнюдь. В две последние попытки проникнуть через портал, построенный с той стороны, пришельцы пытались пронести и установить тут особое устройство, которое я определил как маяк для подачи сигнала в космическое пространство, а точнее в подпространство, где скорость передачи в сотни раз выше, чем скорость света. Как только они установят такой маяк, сюда отправится их флот, так как их цель – это магия и все, что касается магии. Сами механизмы лишены ее полностью, как и доставшиеся нам мумии людей, которых обнаружили внутри механизмов. Хочу также сказать, что сами пришельцы открыли портал не с помощью магии, а некой манипуляции мирового эфира мне пока вот непонятной». «Итальянские новости. Барон, а подскажите, как вам удалось получить кадры столкновения русских и китайских магов? Ведь съемка велась с большой высоты», — задал вопрос журналист. «Вы верно заметили. Для этого пришлось привлечь мага, снабдить его специальным антигравитационным оборудованием и артефактами невидимости. Он-то и запечатлел все, что вы видели до этого», — ответил я, не собираясь раскрывать секрет своих беспилотников. Собственно, на этом я решил и закончить пресс-конференцию, обещав, что в ближайшее время устрою еще одну и отвечу на вопросы журналистов. Освободившись, решил ответить на вызовы, которые непрерывно поступали даже во время этой конференции, и первым, кого я набрал, был настырный сотрудник ИСБ Российской империи. «Слушаю вас, полковник», — сказал я, решив ответить на один из десятков пропущенных звонков от Медова. «Барон, ну наконец-то! До вас невозможно дозвониться, это сильно нервирует мое руководство. Что вы вообще вытворяете? Вы понимаете, что давать такие пресс-конференции – это подстегивать две империи к войне? То, что творится на Луне, не должно сказываться на жизни простых граждан тут, на Земле. Но это сейчас не самое важное. То, что случилось, оставим на потом. Сейчас мое руководство волнует вопрос образцов техники, что вам удалось собрать около большой аномалии, расположенной на Луне. Когда мы сможем получить эти образцы?» «Полковник, а вы не перепутали, с кем разговариваете?» — спросил я и, выдержав паузу, во время которой мой собеседник пыхтел и пытался что-то сказать, добавил. «То, что найдено на Луне и вывезено с нее, принадлежит моему роду, и делиться трофеями я не собираюсь. Во всяком случае, сейчас». «Барон, вы опять вступаете в конфликт и идете против воли императора, а он этого очень не любит. Ну что вам стоит отдать треть от своих трофеев? Все равно вы не сможете быстро изучить такое огромное количество. Поделитесь, уступите императору, и он не будет применять против вас никаких санкций». «Как я понимаю, разговора у нас с вами не получится. Тогда давайте закончим его и вернемся к нему, скажем, через полгода, а можно и через год», — сказал я и отключил соединение. Как и ожидалось, Медов не выдержал и перезвонил уже через минуту. «Слушаю», — сказал я, отвечая на вызов. «Барон, у меня четкий приказ добиться любым способом передачи трофеев нашим ученым. Вы сами озвучили угрозу вторжения пришельцев и должны понимать, что без ресурсов Российской империи справиться с этой угрозой не получится». «Полковник, мне кажется, это вы не понимаете, что без меня с этой проблемой не справится никто, даже если случится чудо и все страны объединятся. Поверьте, я знаю, о чем говорю, и мои ученые уже далеко продвинулись в исследованиях технологий пришельцев, поэтому не нужно им мешать и отвлекать. Вам нужны образцы? Я готов рассмотреть выкуп нескольких из них, но готов обсуждать это только после того, как получу свои законные трофеи за ту экспедицию, где я рисковал своей жизнью и чуть не умер». «Но этот вопрос нужно адресовать не мне, а вашим корейским партнерам». «Нет, полковник. Они сообщили, что все образцы и трофеи, в том числе и те, которые принадлежат мне, забрали ваши люди, и до момента, как мне их вернут, я даже не собираюсь обсуждать мои трофеи, полученные недавно. Все, полковник, давайте прекратим этот бессмысленный разговор. Наберете меня, как решите этот вопрос», — произнес я и разъединил соединение, а заодно и отключил телефон, решив, что дальше не имеет смысла разговаривать. Впереди предстояло много работы. Подготовка к следующему техническому рывку и начало больших торгов с мировыми лидерами. Ну и, конечно, строительство портальной транспортной сети и изготовление редких артефактов. Хочу напомнить, что изначально цикл «Артефактор» является продолжением цикла «Разлом». При этом первая книга совершенно бесплатна. Продолжение уже пишется.